несколько минут назад перед подъездом многоэтажного дома. «Пожалуйста, не кричите, Лен! Это я, Эм!» «А? Быть такого не может!» Пожилая женщина, проехавшая рядом на велосипеде, от удивления вскрикнула и опасно покачнулась, чуть не упав. Карен просто не могла не закричать. «Этот похожий на актера сталкер Эм? Тот накачанный суровый аватар? Это игрок, управляющий аватаром, с которым я вместе сражалась во время схватки?» Она не могла в это поверить. Ну, различие во внешности аватара и игрока – нормальное явление. Что уж говорить про нее саму. 183-сантиметровую громадину, чей аватар – коротышка ниже 1,5 метра. «Если сейчас передо мной стоит М-сан, то как ты узнал, что я Лен? Откуда ты знаешь?» Карен завалила его вопросами. Единственными, кто знал, что Лен – это Карен Кохиру и Маки, или наоборот, были Мию и Саки с девочками. М, с которым она встречалась в ГГО лишь дважды, не должно быть это известно. Карен совершила большую ошибку, сразу же сказав, что Лен – это она, но сейчас ей было не до этого. «Я объясню все позже. Мне нужно обсудить с вами кое-что очень важное. Поэтому я пришел лично встретить вас, Карен-сан, настоящую Лен. Здесь мы поговорить не сможем, и я хотел бы куда-нибудь пойти, неважно куда, лишь бы мы смогли спокойно все обсудить, и никто бы нас не услышал», – заявил мужчина, который назвал себя М, со всей серьезностью настоящего красавчика. Карен подозрительно на него посмотрела. «А если я откажусь?» «Тогда апрельской ночью, когда должна будет пройти вторая схватка отрядов, умрут люди», – не задумываясь, ответил М. Карен не очень-то поверила в его слова, но и проигнорировать тоже не решилась. Вместо этого она предупредила. «Если ты что-нибудь выкинешь, я закричу!» После этого Карен привела мужчину в комнату-веранду. Конечно, она не могла привести его к себе в комнату, где сейчас никого не было. Многоэтажка была самым высоким зданием в округе, и можно не беспокоиться о том, что тебя увидят на 30-м этаже, если только ты не будешь стоять на подоконнике. «Почему все закончилось именно так?» Карен до сих пор недоумевала. Сразу после того, как они вошли в комнату, Карен захотела купить чашку теплого черного чая в торговом автомате, чтобы немного успокоиться. Но мужчина тут же приложил мобильный телефон к автомату и сам заплатил за чай. «Я благодарен за то, что вы согласились меня выслушать. Я угощаю». «Спасибо». Карен выпила чай, но ничего не почувствовала. Напиток вообще никак на нее не повлиял. Мужчина, уверявший, что он М, купил черный кофе в банке и выпил его, сделав вид, будто он и правда вкусный. Неужели он рад тому, что Карен решила выслушать его? Сделав глубокий выдох, Карен заговорила строгим тоном. «Ты и правда реальный М-сан?» Хоть ее собеседник и говорил вежливо, Карен совсем не выбирала выражение при разговоре с незнакомым мужчиной и немного грубила. «Да», – кивнул мужчина, пристально глядя на Карен с совершенно серьезным выражением лица. Карен просто не могла поверить ему на слово, поэтому ее и не волновало, каким тоном она с ним беседует. «А чем докажешь?» «Ничем», – тут же ответил мужчина. «А и как ты тогда заставишь меня поверить, что ты...» «Ничем значит ничем, но я не лгу». «Ты мог бы просто мне сказать, о чем я и М-сан говорили во время схватки?» Это и правда помогло бы Карен. Битвы во время турнира записывались, но голоса было невозможно расслышать, пока кто-то нарочно не подошел бы к камере или не закричал. Следовательно, только Лен могла слышать, что ей говорил М. «Это ничего не докажет». Мужчина решительно отклонил эту идею. «Например, даже если бы я и сказал вам, что во время схватки Лен сказала мне вот это, я мог и сам все спросить у человека, который стоит за М». «Ну, в общем-то, справедливо. Но это совсем не то, что ожидаешь от мужчины, который должен чем-то себя оправдать». «Поэтому все, что вы можете сделать, это поверить мне, Карен-сан». «Это подло!» «О да, это подло». Карен промолчала. «Как же я сейчас хочу оставить этого парня здесь и вернуться к себе в комнату?» Но она просто не могла оставить все как есть. Она не могла выкинуть из головы тревожные слова: «В день второй схватки отрядов умрут люди». «Ну, допустим, ты М. Тогда можно я спрошу кое-что другое?» «Нет, я точно спрошу». «Как хотите». «Как ты узнал, что меня зовут Карен Кохиру Имаки, и что я это Лен? И еще, откуда ты знаешь этот адрес? Это же просто невозможно!» Если игрок о чем-то проболтался в онлайн-игре или выдал себя поведением, это можно было использовать как своего рода подсказки, чтобы раскрыть его в реале. Другими словами, игрок позволял остальным узнать его личную информацию. «Следи за тем, что говоришь! Разве об этом можно распространяться?» Все время твердила ей Питоху. В прошлом месяце Карен испытала это на себе, когда Саки узнала в ней Лен. Кстати, сама Карен узнала Еву в Саки, хоть поначалу и сомневалась. Это произошло потому, что они обе дали друг другу множество подсказок. Карен сама что-то изменила в своей жизни после схватки и решила больше не цепляться за тревоги прошлого. Но самым главным, пожалуй, было то, что на ее сумке болтался брелок в виде розового P90. Вряд ли бы обычная студентка выбрала бы такой. Саки же выдала то, что она была боссом клуба художественной гимнастики из 6 человек. Но как этот мужчина узнал о Карен? Что, кроме ее имени, впрочем, до этого еще надо додуматься, так похожая на игровой ник, позволила узнать ее фамилию, внешность и даже место жительства с абсолютной точностью. Карен ничего не приходило в голову, и тут ее осенило. «Неужели ты Заскер?» «Это возможно, но совсем не факт. Если бы М был из разработчиков, он мог бы узнать имя и адрес любого человека по игровому ID персонажа и электронной почте». И в самом деле, Карен сообщила Заскер свои персональные данные, чтобы ей прислали призы за победу в схватке отрядов. «Нет». Тут же замотал головой мужчина. «Тогда как? Откуда ты узнал мое имя и мой адрес?» Мужчина помолчал, после чего сказал. «Сейчас я не могу рассказать. Объясню все позже». «Жаль, что в кармане нет сыворотки правды. Или пистолета. Приставила бы ему к глотке». «Но, пожалуйста, выслушайте все, что я сейчас скажу. Это важно. Очень важно». «Я вся внимание, валяй», — ответила Карен небрежно. «Но для начала, как тебя зовут по паспорту? М-сан?» Ее раздражало то, что только М знает ее имя. «А, прошу простить, что не представился сразу. Меня зовут Госи Асоги. Госи как в героическая воля, Асоги как число в буддизме. Пишется как А из гора Аса, Со из монах и Ги из Гион». Он так подробно рассказал о своем имени, что оно наверняка не было вымышленным, подумала Карен. Впрочем, возможно, он уже давно привык использовать его как вымышленное. «Асоги Госи-сан, и как же вы позволите мне обращаться к вам?» — саркастично вежливо спросила Карен. «Как пожелаете», — просто ответил Госи. Карен замешкалась. «Тогда в реале надо использовать реальные имена, так что буду обращаться к вам, Госи-сан. Если что-то случится или она будет вынуждена покинуть комнату, Карен сообщит о человеке по имени Госи Асоги в полицию. Вряд ли такую редкую фамилию носит много людей». Она ее запомнила и уже представила, как говорит с офицером полиции, указывая на фотографию мужчины. Но и вероятность того, что имя вымышленное, тоже отрицать нельзя. «Карен-сан». Госи посмотрел Карен прямо в глаза. Все его смазливое личико молило о помощи. «Я умоляю вас! Помогите, пожалуйста!» Однако Карен молчала, с холодным видом слушая Госи. «Есть кое-что, что можете сделать только вы одна во всем мире, Карен-сан!» «Что за дела? Как будто подцепить пытается!» «Карен-сан, без вашей помощи...» «Что случится без моей помощи?» «Погибнут 2 человека». «Почему? Кто? Как?» «Первый из них – я, второй – настоящая Питоху». «В смысле?» Сразу же среагировала Карен на имя. «Ты же во время прошлой схватки сказал, что настоящая Питоху убьет тебя или что-то типа того. Это все еще продолжается?» «Да. Я же сказал еще тогда, что Питоху сумасшедшая». «Да, сказал, рыдая при этом». Карен вспомнила ту неприятную сцену. Перед ней сидел суровый мачо и лил слезы. «Пита будет участвовать во второй схватке. Со мной и уже набранными людьми». «И ты хочешь, чтобы я к вам присоединилась?» «Вот оно что. Теперь все встало на свои места. Лен пока не объявила об участии во второй схватке отрядов. Если я присоединюсь к ним, они наверняка проскочат отборочные. Вот зачем пришел этот мужчина». «Нет-нет, все слишком просто». Будь все так, М не вел бы себя как сталкер. Достаточно было просто отправить Карен сообщение. Отборочные наверняка будут легкими. Правда, тогда слова М о собственной смерти и смерти Питоху не имеют никакого смысла. «Мимо. Ладно, продолжай». «Хорошо. В этот раз у нас нет в планах приглашать Лен в команду. Отборочные нас даже не волнуют, как бы самонадеянно это ни звучало». «Вот как. Ты и Пита-сан в команде, так что вы очень сильны. Возможно, вам даже удастся побороться за победу». Карен хотела сказать «победа», но вдруг вспомнила Саки и остальных девочек. Члены Щинг, занявшие второе место в предыдущем турнире команды, переполнял боевой дух. Они наверняка оторвутся по полной. И в этот раз они явные фавориты. Ни с того ни с сего Карен вспомнила, что Синг означает «клуб художественной гимнастики». «Команда Питохо против команды Саки. Кто же в итоге победит?» Карен не собиралась участвовать во второй схватке, но подумывала в этот день нырнуть в ГГО и посмотреть прямую трансляцию в баре. Отбросив эти мысли, она дослушала рассказ Госи. «Пита намерена победить. Для нее было важно победить именно здесь, а не где-нибудь еще. В этом вся Пита-сан. И вот что она мне сказала. Если я не смогу победить, я лучше умру». «То есть?» «Пита... Нет, настоящая Пита сказала, если я не выиграю вторую схватку или погибну во время нее, я покончу с собой». Карен хранила безмолвие. «И тогда я тоже умру. Нет, я не покончу с собой. Меня убьют». Девушка по-прежнему молчала. «Когда эта женщина говорит, что она сделает что-то, она так и поступит». «Прямо как когда угрожала убить тебя, Госи-сан?» «Да». Карен обомлела. «Мне и тогда пришлось беспокоиться об этом во время схватки, и вот снова эта же головная боль». Вдруг она представила огромный ствол пистолета HK-45, наставленный на нее, и то, как он загорелся пламенем. Эту сцену она помнила в самых мелких деталях. Если бы она тогда не уклонилась, волосы Карен до сих пор были бы длинными. Чудом увернувшись от выстрела, она допросила М, держа его на мушке по 90, и тогда он рассказал ей о странностях Питоху. Честно говоря, ни тогда, ни сейчас Карен ничего не поняла. Из-за того, что Лен решила действовать в одиночку, М не умер. И раз уж человек, контролировавший М, был прямо перед Карен, значит, все закончилось благополучно. Конечно, если бы она тогда знала, что это он, впрочем, после всего услышанного, Карен даже и не думала о том, что это какая-то подстава. Всякий раз при словах «убьют», «умрут» и прочих, Карен оглядывалась по сторонам. Она бы услышала скрип двери, но все равно волновалась. Это была явно не та тема, которую надо обсуждать в общественном месте, однако Карен вовсе не собиралась приводить им в свою комнату. «Госи-сан». «Да». «Почему? Почему Пита-сан говорит такие странные вещи? Говорит, что убьет себя и других, если не победит. Почему она такая? Почему она такая чокнутая?» «Я же еще во время схватки сказал. Она сумасшедшая. Безумная. Она постоянно думает о смерти и ищет боя, в котором может поставить свою жизнь на кон». «Спросить, почему или нет? Но если она не спросит, то не сможет продолжить разговор». «Почему?» Задала вопрос Карен, и ей было неважно, знает ли Госи причину. Но Госи ответил вопросом на вопрос. «Слышали ли вы что-нибудь про Sword Art Online?»